Глава 18. Мумий разбудил меня за час до рассвета. Над замком стояла тишина. У гномов была пересменка с перекусом. Так что я мог спокойно переговорить с мумием, не пытаясь перекричать отбойный молоток. «Ты ешь, ешь!» — мумий пододвинул тарелку с бутербродами. «Я тебе с собой тоже собрал в дорогу». «Да тут ехать 3 часа!» «А вдруг проголодаешься?» «Бери, запас карман не тянет». Спорить с мумием я не стал. В голосе старика пробивались заботливые нотки, и отказ его бы огорчил. «Не дело владыке жить в гостинице», — продолжал мумий чуть ворчливо. «Там неплохо. Магистерский люкс, баня, ресторанчик». «Не дело», — с нажимом повторил мумий. «Владыке требуется собственное жилье, где не будет случайных людей». «Кимнара уже не наш город. Может быть, когда вернем?» «Не нужны нам предатели», — фыркнул мумий. «А дом будет. В прошлый приезд Свена я передал его отцу задание. Найти особняк для тебя, нанять прислугу и все подготовить». «Деда, спасибо тебе огромное!» Мумий махнул рукой, мол, пустяки. Но было видно, старику приятно удивить меня. А еще он искренне волновался обо мне. «У меня тоже есть для тебя подарок». Я оставил перед мумием сверток. «Открой!» Старик осторожно развернул бумагу. Внутри пряталась пузатая бутылка из темного стекла. Он разломил сургуч и с усилием вытащил податливую пробку, понюхал и расплылся в улыбке. «Черная горная настойка на 300 травах! Где ты достал? Ее же не найти ни за какие деньги!» «Это подарок специально для тебя». «Ваня!» — мумий порывисто обнял меня. «Это королевский подарок! Дар настоящего владыки!» Мне оставалось только улыбнуться. Мы с казной перерыли все винохранилище, пока нашли идеальный напиток для мумия. Я... Закончить мумию не дали. Где-то недалеко взбрыкнул отбойный молоток. Сначала робко, словно боясь разбудить кого-нибудь. Потом все настойчивее и настойчивее, пока не взорвал утреннюю тишину грохотом. «Пора тебе в дорогу! Все равно не дадут поговорить!» У ворот меня ждал запряженный Сорон, а рядом прохаживался Сеня. Но узнать его было сложно. Монстр переоделся. Высокие сапоги с ботфортами, полосатые штаны, раздутые на бедрах, вышитый серебром короткий камзол, перчатки с отворотами, широкополая шляпа с пером. На плечи накинут плащ, а на поясе длинный меч. Получившийся кавалер отличался богатырским сложением и залихватским видом. То ли швейцарский гвардеец, то ли Портос из 3 мушкетеров. Вот только вместо человеческого лица была фиолетовая харя с огромной пастью. «Сеня!» Монстр поклонился, взмахнув шляпой и прошелся передо мной, показывая себя во всей красе. «Хорош!» — оценил мумий. «Только тебя сразу опознают, по лицу!» Сеня хмыкнул, напрягся и сменил цвет кожи на человечий. Еще чуть-чуть попыхтел и превратил морду в человеческое лицо. Да, страшное, похожее на бандитскую рожу, но уже не монстрячное, точно. «Ничего себе замаскировался!» Довольный монстр подмигнул нам с мумием. «А голос? Если тебя спросят что-нибудь?» В ответ Сеня развел руками и приложил палец к губам. «Будешь изображать немого?» Монстр кивнул. «Ты специально, чтобы со мной поехать?» Еще один кивок. «Ладно, возьму тебя в Кимнара. Только я на Сора не поеду, а тебе придется пешком». Картинно закатив глаза, Сеня фыркнул, выражая презрение ко всем ездовым птицам. «Ну, смотри сам». «Меч взял?» — дернул меня за рукав мумий. «Ага». «Заклинание малого фаербола, помнишь?» «Помню». «Повтори». «Деда, не беспокойся, все нормально будет. Вон, Сеня со мной. Он любых бандитов распугает. А если светлые? Толпой. Увижу, что перевес в их пользу, буду применять стратегическое отступление. Сеня прикроет меня, не волнуйся. Как же, проворчал старик. Не будешь тут волноваться. Вокруг светлые шастают, а черный владыка едет почти без охраны. Может, возьмешь десяток скелетов? Проводят до города. Дедушка! Ну ладно, ладно. Это я так просто предложил. Все, пора ехать. Ху! Страус послушно сел, давая мне залезть в седло. Быстро не гони, а то Сеня отстанет. Монстр возмущенно фыркнул. Не буду. Когда мне вернуться? Дней через 10? Я пришлю тебе вестника. Шум! Я поднял страуса. До встречи, дедушка. Не волнуйся, я буду аккуратен. И мы с монстром двинулись по дороге вниз. Нам в спину несся грохот отбойных молотков и истошный крик гнома-прораба. «Майна! Вира! На ногу себе урони, однофутовый!» Мне стало жалко мумия, остающегося среди этого бардака. Но тащить его в город было слишком опасно, а замок требует присмотра. Все сомнения по поводу Сени развеялись в первые 5 минут. Монстр бодро бежал наравне со страусом и даже не вспотел. При этом крутил головой, пугал мелкую живность, оказавшуюся у дороги, и был совершенно счастлив. Но когда мы выехали из леса, я пустил страуса шагом. А то, знаете ли, подозрительно, когда большой здоровяк бегает рысью, при этом не по-человечески ухает и периодически становится ярко-оранжевым. «Сеня, очень тебя прошу, контролируй цвет. Сложно будет объяснить в городе, почему мой спутник фиолетовый или красный». Монстр легкомысленно махнул рукой в перчатке, типа ерунда, никто даже не заметит. Да и мало ли, вдруг мне просто дурно стало. «Ты уж постарайся!» — я нахмурился. «А то в следующий раз не возьму с собой!» Сеня вздохнул и расстроенно кивнул. «Хочется баловаться?» Он развел руками, показывая. «Да, хочется. Давай так договоримся. Ты ведешь себя прилично, а я найду тебе способ развлечься». В ответ монстр часто закивал. «Даже нашкодить позволю, если будешь паинькой». Сложив кулаки вместе, Сеня изобразил смирение. «Так-то лучше». Стоило нам въехать в город, как монстр стал крутить головой чуть ли не на 180 градусов. Ему было интересно все: дома и местные жители, экипажи, витрины магазинов и светофоры. Чувствовалось, что в городах Сеня никогда не бывал, но ему вся эта суета ужасно нравилась. А затем обнаружилось, что монстр вызывает интерес у местных красавиц. Ему подмигивали, хихикали, когда встречались с ним взглядом, обсуждали его шепотом и посылали воздушные поцелуи. Нет, Сеня, конечно, статный богатырь, но лицо. Разбойничья рожа, а не лицо. Чем он нравится? Мне такого внимания девицы никогда не уделяли. Эх, видимо, ничего я в женщинах не понимаю. Такое внимание Сене понравилось. Он подбоченился, задрал нос и, важно, шагал, выпятив грудь. Тоже мне сердцеед нашелся. «Смотри, разобьешь им сердца!» Монстр в ответ легкомысленно махнул рукой. «А если тебя на дуэль вызовут?» Сеня изобразил на лице презрение и положил руку на эфес меча. «Аккуратнее, не нарывайся лишний раз. Будешь потом в замке прятаться от разгневанных женихов». Он отвернулся, делая вид, что не услышал. «Ох и жук!» В красном орке нас уже ждали. А у входа стоял Кэрри, наряженный в парадный костюм, и радостно махал рукой. Стоило мне опустить Сорона, как подбежал Свен и забрал поводья. «Сударь Иван!» Кэрри запомнил с прошлого раза, что называть меня при посторонних владыкой не надо. «Мы вас ждали. Ваш многоуважаемый дедушка Гебизе прислал нам весточку. Все готово, как вы любите. Баню с дороги!» Я тоже рад тебя видеть, Кейри, да, не откажусь. А ваш спутник? Монстр замотал головой и от бани отказался. А я провел следующие полтора часа в царстве пара, душистого мыла, дубовых веников и холодного кваса. На дверь ресторанчика повесили табличку «Закрыто на учет», и весь зал отдали в мое владение. Свен, исполняя роль официанта, подавал на стол. Кейри встал за единственным стулом с бутылкой вина в руках. А Сеня, грозно хмурясь, застыл возле входа. «Нет, так не пойдет», — я обвел их взглядом. «Что за официальный прием? Свен, сдвинь пару столов. Да-да, вот так. Тащите еду и выпивку тоже». Когда столы заставили кучей тарелок, я сам приставил к ним еще три стула. «Садитесь. И ты, Сеня, тоже. У нас тут не скучный ужин для одного, а веселая дружеская пирушка». Свен и Кейри, не ожидавшие такого либерализма, осторожно устроились на стульях. В глазах людей стоял испуг, удивление и робкие огоньки удовольствия. А вот монстр свободно плюхнулся на свое место и сразу же взялся за вилку. «Смелее! Отпразднуем наш с Сеней приезд, поболтаем! Если честно, я не особо люблю церемонии и серьезные лица. Уж простите, вот такой вам владыка достался». Первым освоился Свен. Налил всем в бокалы из длинной бутылки, положил себе на тарелку кусище мяса и расплылся в довольной улыбке. Кейри долго мялся, кусал губы, чуть ли не стонал, но в конце концов сдался и принялся за еду. «А сударь Сенья не мой?» — тихо спросил меня Свен. Пришлось изобретать отмазку на ходу. «Семен Семенович — черный рыцарь!» Он принял обет молчания и не произнесет ни слова до полной победы над светлыми. «О-о-о!» — уважительно протянул Свен и после этого смотрел на монстра исключительно восторженно. «Что нового в Кемнара?» «Приезжали три светлых. Долго буянили за рекой, сожгли сарай и потеряли рыцарский шлем», — Кейри усмехнулся, — «который утащили наши мальчишки. Семья Монтео поссорилась с семьей Капулео. Устроили безобразную драку, даже пришлось вызывать стражу. А потом помирились и устроили пир, на котором снова переругались». «Совет старейшин города собирался два раза. Хотели принять закон о домашнем насилии». «Прогрессивно у вас». «Приняли?» «Не-а. Возмущенные горожанки устроили массовую демонстрацию перед залом советов. Говорят, если им запретят бить мужей, они устроят бойкот. Спикер совета старейшин пришел на заседание с фингалом под глазом и наложил вето». Я хмыкнул. «И решил не жениться, пока не разберусь с местными обычаями. А то мало ли что еще у них здесь принято». «Нет, вы не подумайте», — извиняющимся тоном сказал Кейри и протер лысину платком, — «что мы все под каблуком. Только если самую малость. Среди темных всегда была высокая мужская смертность. Сами понимаете, набеги светлых, постоянные войны. Так и сложилось, что наши дамы брали в свои руки управление замками, частенько возглавляли оборону, даже в походы ходили. Исторически сложилось». «А у владык?» Кейри развел руками. «Я не был вхож в Калькуару, но невест владыки предпочитали брать из темных дворянок». «Однако перспективы могут у меня нарисоваться. Хорошо хоть узнал заранее. Кстати, ведь мумий что-то говорил такое про свою жену. Надо будет расспросить его поподробнее». Свен, увидев мою задумчивость, перевел тему. «Как и просил ваш многоуважаемый дедушка Гибизе, мы занялись поиском подходящей резиденции. Увы, пока на продажу ничего не выставлялось». «Возможно, на следующей неделе леди Гуччи решит, что делать с особняком на улице Кровавых искусств. Тогда можно будет его посмотреть. Мы первые в очереди». «Недвижимость в Кемнара такая редкость?» – удивился я. «Очень много домов сдается, а вот продавать никто не хочет. Многие семьи живут только благодаря сдаче домов в наем». «Рантье». «Точно. Поэтому и цены у нас космические». если только не взять дом Юги. Нет-нет, Свен, я же говорил, он совершенно не подходит для владыки. Что за Юга? Я решил уточнить, что же мне такое не подходит. Ну, это соседний с нами дом, только с другой стороны квартала на улице Маргариток. У нас даже калитка есть в его двор, но он не подходит совершенно. Развалюха? Нет, дом старый, но очень крепкий, только очень маленький. Всего 4 спальни, без зала для танцев и бассейна. Даже крыла для прислуги нет. Можно на него взглянуть? Владыка, там действительно очень тесно. Где вы будете давать балы и приемы? Во-первых, я их не собираюсь давать. На лице Кэри появилось недоумение. Но как же? А во-вторых, я в душе аскет и подвижник. Возможно, дом подойдет мне для смирения и постов. Недоумение Кэри сменилось восхищением. Тогда совсем другое дело. Конечно, мы покажем вам дом хоть сейчас, а для официальной резиденции подберем что-то другое. Говорить лысому ательеру, что мне не нужен в Кимнара дворец, я не стал. Так старается человек, ищет. Зачем его расстраивать? Я глянул на Сеню. Монстр съел все, до чего дотянулся, и теперь лениво ковырял в зубастой пасти зубочисткой. Эдак он у меня растолстеет, и придется заказывать ему новый костюм. Тогда давайте прямо сейчас и посмотрим, что за дом такой. И мы всей толпой пошли за Кэри глазеть на недвижимость.